Помещение для собрания полнилось движением, равным количеству людей, и шум постепенно нарастал. Места разделили на 4 секции, согласно 4 сторонам ярусного пола. Сидения напротив стойки предназначались для представителей 12 гиров. Длинные ряды с севера и юга занимали зрители. Места в каморке сзади служили для членов аудитории с высоким приоритетом, а в наивысшей точке пола поставили стол для председателя. В центре нижнего яруса заготовили отдельный стол. Это место Саямы. Большинство мест, за исключением председательского и Саямы, были заняты. От них доносились разнообразные голоса, и между ними двигались автоматические куклы, разнося напитки и прочее. Напитки делились на дынную газировку и чаи, которые Казами и остальные втайне достали на фестивале окончания года. На закуски подавали окономияки и шоколадные бананы. Представители прочих стран или гиров углубляли познание о кухне зарубежного государства или мира. Но предоставляя свои услуги, автоматические куклы с помощью коллективной памяти выискивали спрятанное оружие и определяли физические способности гостей, основываясь на распределении их теплостойкости. Это номер 56. У гостя на месте 3Б6, в кармане 3 кинжала. Тестамент. Это номер 81. Судя по их физическому состоянию, я считаю, у гостя на месте 2Д13 похмелье. К тому же голоса, которые они слышали с различных мест, содержали важную информацию. В зависимости от суэцкого тарифа, и если сможем получить авторский знак... О, госпожа Мияка, они продают шоколадные сигареты со вкусом филейной котлеты. Иными словами, наши намерения на континенте в том... Роджер, Роджер, что это за вкус голубых Гавайев? Нет, я не ставлю на футбол. Вкуснятина? Поле. О, если б только я мог снять эту сцену и показать им. В зависимости от того, сможем ли мы получить права на... Скоро уже начало. У меня дома осталась работа. Все такие разные. Подытожили автоматические куклы, обрабатывая столько голосов, сколько могли услышать. Однако вскоре они кое-что осознали. Одно место среди столпотворения сидения оставалось молчаливым. Недавно оно привлекло больше всего внимания. Это был нижний и самый южный край мест со стороны стойки для представителей гиров. Там сидели представители топ-гира и девятого гира. Первым шло место Хаджи, представляющего девятый гир. Его и Йорд сопроводили сюда, как только библиотека открылась. Через некоторое время старик в рабочей форме, который мог быть только человеком из Лоугира, сел рядом с Хаджи, как исполняющий обязанности представителя. Вскоре после того прибыла Тодо Микоку с руками, полными жареных кальмаров и такояки. Её сопровождал Белый Пёс и Нагата Тацуми. И их появление послало тихий трепет по аудитории. Тацуми по-прежнему занималась поглощением куриной печёнки. Рядом с ней Микоку гладила голову белой собаки, сидящей у её ног. Йорд отодвинула своё сиденье, позволив Микоку сесть возле Хаджи и поговорить с ним. Обмен Микоку и Хаджи был просто повседневным разговором. И... «Я пришла к заключению, что не хватает информации», – прокомментировала кукла. «Они упускают то, о чём имеют негласное понимание. Судя по недостающей информации, они говорят о ком-то знакомом или...» «Она не с тобой? «Нет». Микоку села поудобнее и кивнула. «Судя по всему, она там, где сможет жить счастливо, если захочет. И... я думаю, она в порядке. И она, и я... не одни». Автоматической кукле показалось, что Микоку слишком много предполагает. Но Хаджи только скрестил руки на груди. «Вот как», – пробормотал он. Кукла не знала, почему Хаджи отобразил понимание на предположение Микоку. Как бы там ни было, Микоку горько улыбнулась, а Хаджи, похоже, об этом спросил. «Что смешного, «А, просто такой же ответ выдала я, когда услышала». Хаджи в итоге тоже горько улыбнулся. Наконец, оба горько рассмеялись и привлекли больше внимания. Однако Хаджи осмотрелся по сторонам и вернул взгляды людей. «Восхитительно», — сказал он. Он закинул руку за плечи Микоку, которая согнулась от смеха. «Это восхитительно, Микоку. Да, поистине восхитительно. Если все закончится сегодня, не прочь сходить на якинику с приемным отцом? Кто ж так приглашает девочку-подростка? Тогда значит стейк? Микоку не ответила. Она лишь снова наклонилась вперед с дрожащими плечами и спиной. Но Хаджи мягко похлопал ее по спине. «Давай найдемся от пуза, да?» «Его слова не вяжутся», — подумала кукла. «Почему он говорит о еде, когда она плачет?» «Я не знаю», — подумала она, но поняла, что это не вредоносное действие и что у нее есть своя работа. Как вдруг установленный в библиотеке динамик издал голос. Все повернулись к рыжеволосой кукле, стоящую в сиденье рядом с местом председателя. «Внимание собравшимся!» Они зашевелились и перебросились парой фраз, но вскоре движение и шум растворились, и она продолжила. «Мы начинаем заседание пути Левиафана». Со своего сиденья среди южных мест зрителей Роджер услышал уверенное объявление номер 8. Все вокруг него, включая Ода, молча сосредоточились на номер 8 и ждали ее следующего шага. Остальные автоматические куклы замерли и будто принимали какое-то решение о ситуации. Должно быть, гадают, желанно ли это заседание. Не то чтобы они найдут ответ до его завершения. Молча добавил он. Неожиданно Роджер услышал два новых звука. Кто-то быстро хлопнул два раза подряд. Звук донесся с противоположной стороны. Это Хаджи, сидящий на нижнем уровне сиденья напротив стойки. Он спокойно сидел на небольшом стуле и громко хлопал в ладоши. «В чем дело, народ? Нужно отпраздновать этот миг! Пришло время понять истинное состояние мира!» Тем временем с верхнего яруса мест для зрителей напротив каморки подал голос седоволосый мужчина. «Да, быть может, время праздновать, потому что мы положим конец тому, что недостойно празднеств». Два человека уставились друг на друга одним глазом или сквозь очки. И звучно отвернулись. По залу пробежалось напряжение, над всеми воцарилась тишина, и номер 8 произнесла. «Итак, пришла пора председателю вступить в должность». Следом Роджер увидел, как встал председатель заседания. Это была сероволосая автоматическая кукла, ожидающая на одном из верхних ярусов северных мест зрителей. Председателем выступит автоматическая кукла японского УКАТ SF сама. ТС. SF неглубоко поклонилась присутствующим и повернула слегка прищуренный взгляд во все стороны. «Я пришла к заключению, что в сама нет необходимости». Почти сразу несколько человек подняло голос. Их крики полнились паникой, злобой и сдержанностью. «Протестую!»